А дорожка, не приведи, Боже, кидает их из стороны в сторону, и каждый толчок в ранах отдается. Да еще бочка с бензином по кузову катается, то одного, то другого по ногам трахнет. Километров 5 помучились, а потом застучали в кабину. «Давай, останавливайся!» «Ну что, говорил вам, порастрясет, по такой дороге и здоровому душу вытряхнет, потому и не берем вас. Версты 3 проедете и слезайте, только время с вами терять. А мне вот к такому-то пункту надо ровно в 00. Поняли?» Сказал шофер, нетерпеливо глядя, как они из кузова выкарабкиваются. «Ну, бывайте». «Поняли». Вздохнули они и потопали опять пехом. Когда мимо картофельных полей проходили, видели, как копошатся там колечные, дымят кострами. Не одни они, значит, так кормятся. Тоже какой дед надоумил, а может, своим умом дошли. В общем, эта картошечка некопанная идет в ход вовсю, помогает раненым эту дорогу выдержать. Пришлось им вскоре опять на лесную дорогу свернуть от большака вправо. Сказали им, так поближе будет, верст несколько сократить можно. Но как вошли, пожалели, что послушались. Неприветная дорога, сумрачная. По обеим сторонам ели вековые наверху ветвями сплелись. Света белого не видно. Когда полями шли, перелесками по опушкам, взгляду было где разгуляться, и солнце видно, и дали, и воздуху кругом полно. В общем, красота, как Жора говорил. А здесь даже дыхание сперло, сыро, душно, смрадно. А дальше еще больше дорога поугрюмила, их передовую стала напоминать. Войско вроде зимой тут стояло, а может, и бои были, потому как валялись по сторонам каски простреленные, сумки от противогазов, ящики цинковые от патронов, обмотки ржавые, обрывки бинтов окровавленных. И даже труп один они приметили, но подходить не стали. Хватит, на всю жизнь насмотрелись. Только мысли о войне они с трудом отбросили, а дорога эта опять к ней возвратила. У лейтенанта губы сжались, взглядом в одну точку уставился, и у Сашки сердце тяжестью прихватило. Разговора не получалось, каждый свое вспомнил. Только Жора, впереди их идущий, без внимания это оставил, наверное, нарочно, и даже насвистывал что-то, пока Сашка не крикнул ему вслед: «Брось, Жора, свистеть!» «А что?» — остановился тот. «Место вроде не для свиста, бои были». Люди погибали. Вот о чем. Вроде небрежно бросил Жора и пошел дальше, но насвистывать перестал. С него еще телячий восторг не сошел. Все радуется, что живым остался. Немного раздраженно заметил лейтенант. Видел Сашка, что Жора лейтенанту на нервы действует, и улыбочкой своей постоянной, и охами, и ахами по всякому поводу. Но что поделаешь, Свела и дорога, и доля одинакова. Терпите, приноравливайтесь друг к другу. Лейтенант труднее других шел. Боли его не отпускали, нерв же перебитый, а он дает боль непрестанную, только ночами отходит. Сашка поэтому равнял шаг на него, хотя и мог идти шибче. А сейчас, видя, что совсем лейтенант еле ногами переступает, предложил перекур, на что тот с радостью согласился. Присели, завернули по цигарке, задымили. Жора из глаз скрылся. Делала дорога тут поворот. Ладно, догадается, что перекуривают они, обождет. Лейтенант, начал было Сашка, но тот перебил. Опять? Ну ладно, Владимир. Давно хотел я спросить, почему ты звания командирского не хотел? Мой ротный тоже, когда кубарь ему повесили, что-то не радовался. Значит, не дурак твой ротный. Я понимаю, сказал Сашка, людей на смерть посылать трудно, но все же лучше такие командиры, как вы, кадрово отслужившие, чем из училища фазаны желтороты. Разве не так? Может, и так, неохотно как-то ответил лейтенант. Потом задумался и досказал не сразу. У меня все отцы были во взводе из запаса, семейные все. Ох, как не хотелось им помирать, а я вперед, мать вашу, так-то, вперед! И примолк, опять задумавшись. Сашка помолчал немного, тоже вспомнил, как наступали. «Приказ же!» — немного погодя, сказал он. «Что приказ? Мне сержант мой, помком взвода, который на войне второй раз, советовал завести взвод за балочку и там переждать немного». Чуял он, захлебнется наступление, а я ни в какую, вперед и вперед. А ребят косит то слева, то справа, клочья от взвода летят, а я вперед и вперед. Потом залегли, невозможно дальше было, и через минуту-две отход. Если б в этой балочке переждали, считай, пол взвода сохранил бы. Понимаешь, Сашок, и все по своей дурости, умней людей себя воображал, и помком взвода моего хлопнуло. Ну как после этого, а? Да, протянул Сашка. Выходит, рядовым-то спокойней. Еще бы, рядовой только за себя в ответе. Да что говорить, махнул рукой Володька. Я тоже забыть все хочу, как и Жора, но не выходит. Наверное, на всю жизнь это. Так война же, Володя. И тут грохнул впереди взрыв. Глухо так вначале, а потом раскатился эхом голосистей. Они вскочили, не понимая, откуда, что. Самолеты вроде не гудели, от фронта далеко. И тут словно толкнуло что-то Сашку в грудь. «Жора!» Закричал он и бросился бегом по дороге, а за ним и побелевший лейтенант. Поворот они проскочили, и дорога далеко видна стала, но Жоры на ней не было. Пробежали еще немного, остановились, по сторонам стали осматриваться и увидели. Слева на прогалине, шагах в 10 от дороги, лежал Жора, опрокинутый навзничь, руки разметаны, а грудь вся в дырах, и на глазах у них расползаются на ватнике бурые пятна у дыр. И странно очень, на неподвижном и мертвом еще движется что-то. Улыбки уже не было на Жорином лице, только скривлены были губы в удивленной, недоуменной гримасе и обиженно приоткрыты. Чуть поодаль от его тела у ели синел подснежник. За ним-то, наверное, и свернул Жора с дороги. И словно услышал Сашка его голос. «Смотрите, ребята, цветок какой! Красота!» Ни одна смерть на передке не ошеломляла так, как это. Стояли они будто оглушенные, и ни одного слова не выдавливалось. Лейтенант стал как-то оседать и неуклюже опустился на корточки, прикрыв лицо трясущейся рукой. Закашлялся неестественно, стремясь, видно, перебить кашлем рвущиеся из горла всхлипы. А у Сашки рука сама потянулась к ушанке. Стянул он ее перед покойником, чего никогда не делали они там. Пальцы невольно сложили щепотью и пошли ко лбу. Хотя не был Сашка, конечно, верующим. В церквах, правда, бывал на панихидах, когда родственников отпевали, и там крестился, как все. И когда коснулся лба, разомкнул пальцы и провел просто ими по волосам. А я все смеялся над ним, пробормотал лейтенант сквозь кашель. «Покури», — сказал Сашка и протянул кисет, а сам пошел за Жориной шапкой, отброшенная взрывом в сторону. «Не ходи!» — взвизгнул Володька. Но Сашка не послушал, только внимательно смотрел под ноги. «Нет ли еще тут этих проклятых шпрингмин?» Подняв шапку, накрыл ее Жоре на лицо. «Вроде легче стало, а то нет мочи глядеть на скривленные Жорины губы». Лейтенант уже выпрямился, и искурили они по цигарке, молча и стоя. А потом Сашка подошел к Жоре и, распахнув ватник, полез в карман гимнастерки. Надо же документы взять. Но все было порвано, измазано кровью. Красноармейская книжка расползлась в Сашкиных руках. «Медальон ищи», — сказал лейтенант, а сам отвернулся. «Смертный медальон хоть так и называется, но на медальон не похож. Поначалу выдали им такие жестяные ладанки на шею вешать. Отсюда и медальон, наверное. А потом уже футлярчики черные с пластмассы». Сашка нашел его в кармане брюк и, развинтив, вынул оттуда желтую бумажку, в которой и прописано все, что надо знать живым о погибшем. Имя, фамилия, год рождения, каким райвоенкоматом призван, домашний адрес и группа крови по Янскому. «Не Жора он, Григорий», — прочел Сашка. «Спрячь, в госпиталь дойдем, напишем родным». Напишем, только правды не надо. Конечно, погиб смертью храбрых в боях за родину. Может, лапником его закидать, сказал Сашка. Не надо, так увидит его, кто, проезжая, захоронят. Лейтенант вытащил пистолет и подошел к телу. Ну, Жора, прости за насмешки. Не пришлось тебе в госпитале погулять. Прощай. И выстрелил в воздух. Негромкий звук выстрела одиноко и тоскливо прокатился эхом по лесу и иссяк где-то вдали. Шли они дальше молча. Какие тут слова! Лейтенант кусал губы, часто нападал на него кашель и только одно вымолвил за дорогу — напиться бы. От стопки и Сашка не отказался бы, такая маята на душе. Вроде бы случайный был Жора-попутчик, в боях вместе не были. А ведь так спаялись за дорогу, словно родными стали. И идти им сейчас вдвоем как-то неприютно. Не хватает Жориных выкриков по поводу и без повода. Эх, Жора, Жора, не свернул бы за этим подснежником, шли бы вместе. Как же нелепо вышло. Пройти бои такие страшенные, а по дороге в тыл к жизни погибнуть. К середине дня доплелись они до Лужкова, до Эвака-госпиталя. Встретили их тут приветно. Правда, обед чуть-чуть не захватили, и терпеть им теперь до ужина. Но что делать, раз такие порядки в тылу? Хоть и есть у тебя продатистат, хоть он 10 дней не использованный, но на довольствие ставят лишь с того дня, как прибыл, и за прошлое ни грамма. Лейтенант было зашумел, чтобы пайки хлеба за обед дали, но порядки эти криком не переломаешь. Да и шумел он не очень, умаян был, и не до хлеба как-то сейчас, после того, как товарища они потеряли. Зарегистрировали их и в баню направили, а там в раздевалке девчата. Как при них раздеваться? Они тут как раз им для помощи и без стеснения стаскивают с ребят гимнастерки, брюки, белье даже нижнее и в прожарку. Ну, тут еще ничего. Прикрыли срамные места руками и скорее в баню шмыгнули. А там тоже девки. И что делать? А девчата смеются, привыкли, видно, и подходят то к одному, то к другому, и мыться помогают, и спину потрут, и головы намылят. Раненый-то все больше в руки, мыться одной рукой несподручно, но неудобно при женщинах. Правда, девчата веселые, смеются. Вы для нас сейчас не мужчины, а бойцы раненые, так что не стесняйтесь. Только один из них бесстыжим оказался. Носился по бане голый, бил себя в грудь и гоготал. «Глядите-ка на меня, все для фронта на мне написано». А сам, видно, и был лещеватый, а теперь маслы так и торчат, и ребрышки все пересчитать можно. Чудной парень, словно чокнутый или клоуна из себя строит. Сашке его крики и посмешки не понравились, и он подошел к нему.